Глава 13. Цубаки означает цветок камелии, а ой означает цветок мальвы. Такое цветочное имя-фамилия. Кстати, мальвина тоже у нас отсылка к цветкам, пестикам, тычинкам. Сад, огород, девочка, цветочек. Строго говоря, и вторая аой тоже цветок мальвы, но девочка с голубыми волосами и злобной тварью Артемоном в голову приходила только когда смотришь на Цубаки аой, главу клуба «Мы ненавидим Кенту». «Очень приятно познакомиться», — наконец беру себя в руки. «В конце концов, люди заморочились настолько, что клуб создали в мою честь». Конечно, с негативной коннотацией, но от любви до ненависти и обратно настолько короткая дорога, что тут главное не заблудиться и четко знать с утра, на какой именно стороне улицы ты сегодня. Эмоциональные качели, да. Хотите прокатиться? Твой льстивый язык и медоточивые речи лишь скрывают ядовитое жало, которое я вырву с корнем, как только представится такая возможность. Провозглашает цветок-цветочек. А что? Если у нее фамилия – это цветок, имя – цветок, значит, она – цветочек-цветочек. Такая ромашка-ромашка или там роза-роза. Да, скорее роза, потому как с шипами. Я уважаю твои намерения и помогу с осуществлением этого намерения. Тут же соглашаюсь я. А вообще, какие критерии для вступления в этот ваш клуб? Цель, задачи, просто интересно. «Критерий только один!» — упирает руки в бока цветочек. «Жгучая ненависть к тебе, желание испепелить тебя и стойкое отвращение к миру, в котором такие, как ты, могут жить и процветать. А задача у нашего клуба — уничтожить и низвергнуть, показать всему миру твое истинное лицо». «Вот как?» — я чешу затылок. «Все-таки интересные тут старшеклассники, уж больно все всерьез воспринимают. Для них разницы между тем, что на ТВ-шоу или в аниме-манге творится и реальной реальностью, нет никакой. Как здорово жить в стране розовых пони, как страшно жить в каком-нибудь аниме «Токийский гуль». Так что я их понимаю. С точки зрения общей шкалы повышенной степени сдвинутой крыши, разумеется». Зацикленность на низвергнуть и показать истинное лицо тоже могу понять, ведь все, что в телевизоре и интернете творится, творится где-то там и к ним отношения не имеет, будь то землетрясение в Чили или там Спайдермен на токийском комик-коне или что еще. Это как будто жизнь мимо проходит, а тут персонаж из телека и сети прямо у них в школе. С их точки зрения, я как будто появился только что. Раньше-то меня никто и не замечал. Так что у определенной части школьников возникла возможность сделать что-то по-настоящему с их точки зрения. А становиться конформистами и вступать в АКМ им не с руки. Вот и выбрали путь негатива и все такое. Как говорил Есенин, «Я не червонец, чтобы всем нравиться». Смотрю на решительное и серьезное лицо цветочка и понимаю, что нет у меня права им указывать. Хотят кого-то ненавидеть, пусть ненавидят. Бороться с этим все равно, что плевать против ветра. Занятие утомительное и неблагодарное. Да еще и вся рожа в плевках будет. А вот помочь людям в меру своей испорченности – это я могу. «Отлично», — говорю я. «В таком случае я прошу разрешения вступить в ваш клуб». «Что?» В первый раз вижу растерянный цветочек. «А что? Я вот лично испытываю порой жгучую ненависть к себе, так что по этому критерию я вполне себе подхожу», — объясняю я. «Только человек, который сам себя ненавидит, мог записаться на это дурацкое шоу. До сих пор покоя нет». И готов приложить усилия к тому, чтобы свергнуть с пьедестала этого ложного идола, разрушить псевдорелигию и открыть людям глаза на истинного меня. Так кажется. Но ты не можешь. Ты же и есть то, против чего мы боремся. Давайте бороться вместе. У нас будет такой союзник. Как говаривал Макиавелли и Хироши Кун с ним вместе, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Со мной в вашем клубе у вас будет как минимум отличная разведка. Я вам все расскажу, что именно я планирую, куда лучше нанести удар. Более того, я покажу, как именно его нанести и как разрушить репутацию идолища и не спровергнуть ложные верования. Тут же предлагаю я. Какой враг вам такое предложит? Вам просто повезло со мной. Вы еще даже ничего не успели, только проклятие в конвертике положить, а я вам уже помогать готов. Вместе мы справимся. Это неожиданно. Ты наш враг и пытаешься ввести меня в заблуждение. Ничего у тебя не выйдет. Тычет меня пальцем цветочек Аой. Тебе не соблазнить меня, председателя движения «Ненависти тьма». Какое классное название. Хотя можно было, допустим, «Ледяные секиры Хель» назваться. Ну или там «Неспровергатели». «Неспровергатели основ бытия». Круто звучит, не? Спрашиваю я. Ну нет, слишком сложно, и школа решит, что мы тут террористическую ячейку формируем, отвечает цветочек Аой. И это довольно серьезно. Ты думаешь, мы тут шутки шутим? Меня избрали, чтобы я сказала тебе: берегись, война начата. Так я же только за. Вы даже меня не спросили, а уже войну начали. Я же ваш союзник, у нас с вами общие цели. Тут же подхватываю я. Вот смотрите, я же по всем критериям подхожу. Я испытываю жгучую ненависть сам к себе, потому что живу по Ницше. А Ницше говорил, что человек – это всего лишь мостик между животным и сверхчеловеком. И вообще, тут я вздеваю палец к потолку и меняю голос, говоря голосом воображаемого Заратустры. На мой взгляд, это должен быть голос старого и усталого менеджера среднего звена в офисном аквариуме. Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор? И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека, посмешищем или мучительным позором. И продолжаю уже нормальным голосом. Вот, я же сам для себя посмешище или мучительный позор. Дайте мне возможность реализовать эту жгучую ненависть к Кенте, к этому приглаженному и прилизанному образу на телеэкранах. Позвольте же мне, наконец, сорвать с того образа маску и показать меня такого, какой я есть на самом деле. Да, я самый первый в вашей армии ненавистников и фанатиков. Именно я и заслуживаю право возглавлять крестовый поход против Кенты. «Ты не можешь!» – протестует цветочек. «Ты – это он! То есть он – это ты! Не сбивай меня с толку! Идет война и...» «Любая война имеет цель – победить! И сегодня я приношу тебе победу на блюдечке!» Что важно настоящему полководцу, просто воевать, растрачивая ресурсы и жизни своих воинов, или победить? Чем с меньшими потерями ресурсов одержана победа, тем выше искусство лидера, нет? Ты лидер, и тебе я приношу победу. Готов сдаться и вступить в ваше движение, содействовать делу ненависти и тьмы словом и делом. Поднимаю руки вверх. Готов договариваться об условиях почетной капитуляции. Сдам личное оружие и предамся в руки правосудия. Или что там у вас будет? Военный трибунал? Кстати, могу выполнять роль обвинителя на процессе. Прокурор из меня как надо. Не прощу ничего этому гаду, то есть мне. Я не позволю тебе вступить в наши ряды. Что? Ты не позволишь мне принести тебе победу? Так ли сильно ты на самом деле хочешь одержать ее? Задумайся, ведь я прав по всем пунктам. И потом, на каком таком основании ты не примешь меня в свой клуб ненавистников Кенты? Я и есть главный Кента-ненавистник. Ты себя слишком любишь, взрывается цветочек Аой. Самодовольный самец. Кто я? Да я себе даже не нравлюсь, ни в зеркале, ни по описанию. Примите меня в общество ненавистников Кенты. Ты и есть наш враг, ты и есть Кента, не сдается цветочек. Да, и это моя стигма, подхватываю я. Вот тут уж я не виноват, кем родился, тем родился. Но дай мне шанс, и я докажу, что самый эффективный саботажник своего собственного счастья. Вы же не хотите, чтобы я был счастлив, верно? И я тоже не хочу. Мы с вами союзники, и только действуя вместе, мы преодолеем этого коварного Кенту. А я его знаю. Он умен, коварен и хладнокровен. Без меня у вас никаких шансов. Этот негодяй втирается в доверие к людям на раз-два, а вместе мы сможем его разоблачить. Вместе ты и я. Аой Тян, ты умная девушка, и сразу разглядишь обман и подвох, а я научу тебя всему, что умею сам, и так ты сможешь различать все трюки и уловки коварного врага и сможешь бороться с ним. А если я встану на твою сторону, то и бороться не нужно будет. О, когда вы там собираетесь? Давай я приду и предложу это всему вашему обществу. Думаю, мы найдем способ сотрудничать. Когда вы собираетесь? Не скажу. Война – это путь обмана, говорит цветочек и подозрительно смотрит на меня. Не знаю, как именно ты собираешься меня обмануть, но чувствую подвох. Ты достойный противник. Знай, твоему царству тьмы и обмана будет положен конец. Я не прощу тебе тот факт, что... «Какой именно факт ты не собираешься прощать, Аой Тян?» Раздается мягкий и спокойный голос откуда-то сзади. Голос тихий, но на удивление его очень хорошо слышно. Словно бы шум окружающего мира, весь этот гул постоянных разговоров в коридоре внизу, топот ног и хихиканье подружек, все это будто бы расступается перед этими тихими словами. «Прострежи, Моисей, руку на море, и возгна Господь море ветром южным сильным всю ночь, и сотвори море сушу, и расступися вода». «Нацуми-сан!» — тут же подпрыгивает на месте цветочек Аой. Несмотря на всю свою кажущуюся отмороженность и детерминизм в преследовании своей цели, несмотря на фанатичный блеск во взоре и алые пятна румянца на ланитах, она таки нутром чувствует эту скрытую иерархию социальной пирамиды школы и потому мгновенно взбадривается при виде высших хищников. Кто не знает Нацуми? Все знают Нацуми. Черно-белый плавник над водной гладью, что приближается к тебе под зловещую музыку из челюсти. И кто ее родители, тоже все знают и никому не говорят. Заговор такой. Иногда мне кажется, что вообще никакой Нацуми нет. Это как старый детектив, который был с Широ со своей воображаемой подружкой. А если Нацуми всего лишь образ идеальной одноклассницы? Но нет, она реальна. Насколько вообще все в этом мире может быть реальным, как говорил Розенкранц, тогда весь мир тюрьма. Со множеством затворов, темниц и подземелий, причем Япония худшая из них. «Скоро перемена закончится», — говорит Нацуми. «Я не оборачиваюсь, но знаю, что она где-то там за моим плечом. Что вы в коридоре стоите? А по фактам и прочему...» «Можете и потом поговорить. Вечером, например, да, Аой Тян?» «Да, Нацуми-сан, вечером!» Цветочек разворачивается на месте бодрее, чем солдат Екатерининской армии по команде «Кругом». Юбка вздымается вокруг ее бедер, и она испаряется со скоростью проносящегося мимо болида «Наскар» «Макларен». «А тебе бы, Кентакун, меньше головы задуривать этим молодым девчонкам», — советует мне Нацуми. «Не оберешься с ней потом и с ними вообще. Оно тебе надо?» «Оно мне не надо, соглашаюсь я. Да только кто бы меня спрашивал, мимо нуждающегося в моральной помощи и поддержке пройти не могу. Мимо дома матери жены без шуточек не хожу я. Или жестом покажу признание, или делом выражу благодарность». «Иногда я за тебя беспокоюсь, Кентакун», — говорит Нацуми, и в ее голосе слышится усталость и обреченность. «И сейчас как раз такой случай». «Нет, ты пойми, Нацуми-тян, я же и есть свой первый критик и свой же враг. Как говорили древние, самый главный враг — это ты сам. Победи себя самого, и тогда ты настоящий победитель». А что является основой победы помимо логистики, идеологии, ресурсов и информации? Конечно же, союзники. Вот, эти ребята являются моими союзниками в борьбе с самим собой. а хорошие союзники – это сила. Я сплочу их и поведу за собой в бой, на самого себя, конечно же. Потому что Кента-кун, если честно, не такой уж и хороший человек. Я расстраиваю свою маму и до сих пор не привел домой Сорутян. А если я приведу домой Сорутян, то обязательно расстрою кого-нибудь еще. Плохо учусь, необязателен и безалаберен, обожаю вкусно поесть и секс. Да, у меня сексуальная зависимость. Интересно, это лечится? Надо было узнать, как именно. Если электрическим током, то я против, задумываясь и чешу затылок. Я против членовредительства. Нацуми закатывает глаза, и я торжествующе улыбаюсь. Наконец-то! Наконец, крепость под именем Нацуми утомилась от всего этого бардака. Мама спит, она устала, это я ее достала. Слава богу, а то иногда было ощущение, что у нее своих эмоций маловато. А нет, ее терпение не безгранично. Нет на свете идеальных людей, даже Нацуми не такая. «Когда-нибудь, — обещает Нацуми, — когда-нибудь ты мне надоешь, Кента-кун, и я сдам тебя обратно в зоопарк для опытов. Все, пошли уже, звонок скоро. Задуривать мозги и индокринировать неокрепшую психику юных девиц и юношей будешь после уроков в свободное от учебы время». «Яволь, майн фройлен», следую за ней в класс. Мы спускаемся по лестнице и попадаем в общий коридор. После этого дурацкого шоу даже пройти по коридору, не привлекая взглядов взволнованной общественности, стало довольно трудным делом. Обязательно кто-нибудь остановится, начнет пялиться, то и камеру на смартфоне включит. «Да, как ты думал, — говорит Нацуми, — проходи мимо стайки девиц, которые делают вид, что разглядывают что-то в своих телефонах, а на самом деле тайком снимают нас». «У Славы есть свои отрицательные стороны», — продолжает она, — «как и у всего на свете». «Я пока положительных сторон и не видел», — ворчу я, — «одни проблемы». «Ты можешь запустить свой бренд одежды», — предлагает Нацуми, — «толстовки и трусы от Кенты». «Не могу», — качаю я головой, — «контракт не дает. И парфюм, и линию одежды, и даже газированные напитки не могу. В течение 5 лет после шоу». «Много чего там написано, так что...» «И дар любви?» «Особенно он. Бренд принадлежит студии. А все, что осталось у меня, дурная слава, что похабник я и скандалист». «Как там...» «Ах, какая смешная потеря!» Цитирую я того самого Есенина, который не червонец. «Под потолком прокатывается динь-дон-динь...» И коридоры мгновенно пустеют. Я хватаю Нацуми за руку, и мы несемся, сломя голову, врываемся в класс, и... Я перевожу дыхание. Учителя еще нет. Опоздание тут довольно серьезное нарушение, могут и не отвлепить. В смысле, отсутствовал на уроке, хотя на деле не отсутствовал, а просто опоздал. Отпускаю руку Нацуми и прохожу к своему месту. Сажусь и делаю вид, что сидел тут всегда. В классе шушукаются. Опять. Ну и пусть шушукаются. На каждый роток не набросишь платок. Не в том я положении, чтобы цензуру вводить. Не обращать внимания, через месяц-другой все уляжется. Надоело уже. Может и в самом деле в академию перевестись. Не дадут тут жизни спокойной. Нет. Это панические мысли. Отставить. Думаем позитивно. Уроки закончатся, и у меня встреча с Нацуми и клубом. Ах да, еще АКМ эту надо переориентировать на теннисной площадке. Сперва их, а потом в клуб. Поговорить надо и с Мика тоже, а потом домой. Поздно будет, но если успею в школу и на дзавы заскочить по пути... Надо зайти с ребятами поздороваться. Нобу сэнпаю спасибо за науку сказать и за хук в печенку. Много дел, нет покоя долбанутым, как говорил наш ротный, назначая наряд вне очереди.